суд. С финальным глиссандо торжества Аполлон повернулся к суду Мус. Милые сестры, не мне говорить, а вам решать, безусловно. Кому присудите вы пальму первенства? Марсия было уже не угомонить. Унижение и жгучее чувство несправедливости подтолкнули его поддеть судей. «Не могут они судить беспристрастно! Они твои тетки или сводные сестры, или еще какие-нибудь кровосмесительные родственники! Они семья! Ни за что не посмеют они...» «Цыц, Марсий!» — взмолилась какая-то Минада. «Не слушай его, великий бог Аполлон!» — призвала другая. «У него истерика!» «Он хороший и достоин уважения!» «У него добрый нрав!» Совещались музы недолго и объявили решение. «Мы единогласно считаем, — сказала Эфтерпа, — что победитель — Аполлон». Аполлон поклонился и мило улыбнулся, но дальше проделал то, из-за чего вы навеки станете относиться несколько хуже к этому золотому красавцу-богу, к мелодическому Аполлону разума, обаяния и гармонии. Он взял Марсия и содрал с него кожу. Заживо. Никак изящнее это не сформулировать. В наказание за гибрис, за то, что Марсий осмелился бросить вызов олимпийцу, Аполлон содрал кожу с живого тела вопившего сатира и подвесил его на сосну в назидание и предупреждение всем. Если вам совсем не по нутру подобная жестокость в боге, который во всем остальном душка, предлагаю вам другое прочтение этой же истории. Венгерский филолог и мифограф Карай Кериньи, один из великих первопроходцев в исследовании греческой мифологии, подчеркивал, что сатиры обычно облачались в звериные шкуры. Кериньи считает, что Аполлон на самом деле отнял у Марсия шкуру, чтобы тот дальше ходил голым, и все. К этому свелось наказание. Это милое и убедительное толкование, но оно отличается от того, к какому привыкли целые поколения художников. Наказание Марсия стало излюбленной темой художников, поэтов и скульпторов. Кому-то эта история напоминает судьбу Прометея, как символ художника-творца и его борьбы за первенство перед богами, или же как символ отказа бога принять, что смертный творец в силах превзойти божественного. Согласно одной из версий этого мифа, капризный и обидчивый Аполлон вызвал одаренного Марсия на поединок, а не наоборот. И вся история скорее о божественной зависти, чем о смертной гордыне.